Впереди шел рассерженный Шура, а за ним, припадая на одну ножку и громко плача, тащился Паниковский. «Я бедный, я несчастный старик», — всхлипывал он. «Вы мне ответите за манишку». «Ты у меня получишь», — говорил Шура, не оглядываясь. «Все Бендеру скажу. Авантюрист». В город возвращались без радости.